Индивидуум. Крылья Мальгуса. Ступень вторая. Глава первая. Разговор я решил не откладывать. Попросил приватную беседу с Мальцевым после ближайшей тренировки. Действительно, чего тянуть? Решил, так делай. Откажут, появится какая-то определенность, и будем искать другого кандидата. Вербовать Тимофея в обход Мальцевых было чревато не столько для нас, сколько для него. Я-то своих худо-бедно смогу защитить, а вот его семья останется открытой для мести. «О чем хотел поговорить, Ярослав?» — доброжелательно спросил Мальцев. «Да проблема у меня, Игнат Мефодьевич. Хотел посоветоваться. Вы человек опытный, ваше мнение для меня очень ценно». Лестью Мальцева было не пробить. Хоть тоннами ее лей, но иначе уважения не показать. «Ты же знаешь, Ярослав, я всегда готов тебе подсказать, если необходимо. А еще подставить подножку и заполировать сверху фаерболом, чтобы не поднялся». Но я тактично промолчал. Пришлось Мальцеву взять продолжение беседы на себя. «Чего хотел ты, Ярослав?» «Скажите, вам Тимофей Давыдов очень нужен?» «Мне нет, а тебе стало быть очень». И взгляд у него стал такой задумчивый, нехорошо задумчивый. Да упаси Боже, сразу открестился от нехороших намеков. «Не мне, нашей Полине. Она мне все мозги проела. Вынь да положь ей Тимофея. Чем-то он ей очень приглянулся, вот и...» Я развел руками, показывая свое отношение к девчачьей прихоти. Мол, рад бы послать, да жалко дуру. «Ярослав, идти у женщин на поводу — последнее дело». «Это да. Но я подумал, все равно нам развиваться нужно, так почему бы и не взять еще одного парня, а заодно сделать приятное Полине?» «А он что думает?» «Я с ним не говорил. Не могу же я обращаться к нему со столь деликатным вопросом, если не знаю, как вы к этому отнесетесь. Не хотелось бы ссориться с вами из-за такой ерунды». «Честно говоря, не настолько он мне нужен». «Ермолина, значит, настолько была нужна», — припомнил Мальцев. «Я скривился. Для этого мне даже притворяться не пришлось». «Верите, нет, Игнат Мефодьевич, сейчас считаю это одним из самых глупых своих поступков». «Неужто не дала?» — захекал он. «Ну так и шут с ней. Старовата она для тебя. Тебе кто-то помоложе нужен». Чувствуя, что речь сейчас перейдет на Диану, а с нее на вожделенный артефакт, я торопливо вернул разговор в нужное русло. «Действительно, и шут с ней. Так что с Тимофеем? Он вам не нужен?» «Как сказать, как сказать», — заулыбался Мальцев. А я начал злиться. Улыбки улыбками, а этот наглый старикан сейчас начнет торговаться. И если бы за то, что ему принадлежало, так нет... Тимофей был пока ничейный, и неизвестно, станет ли он вообще мальцевским. С Дианой они не подружились. Можно сказать, профукал парень свой шанс. Хотя, с другой стороны, подружись он с внучкой главы клана больше необходимого, поимел бы проблемы, а степень необходимости определял сам Мальцев-старший. «Так и скажите». Сделанным равнодушием ответил я. «Если нужен, я так и скажу Полине, что ее рыжая мечта так и останется мечтой, потому что является неотъемлемой частью вашего клана». «Что, и не поборешься?» Непритворно удивился Мальцев. «А оно мне нужно. Парень сильный, но не запредельно. Так, крепкий среднячок. Таких бесхозно хоть лопатой греби». Ответил я почти правду. «Мы с ним, конечно, сработались, и я знаю, что от него ждать, но бороться за него, чтобы сделать приятное Полине, ну, увольте. Сами же сказали, что идти у женщин на поводу чревато». Мальцев задумался ненадолго, но продуктивно. «А бери!» — решил он. «Сделаешь Дианке артефакт, которым она бредит, и бери». «Игнат Мефодьевич», — укорил я, — «таких отступных не бывает, даже когда из клана в клан переходят. А он даже не ваш, вы только обозначили намерение». «А ты его просто так взять хочешь? Обокрась наш клан, как с Ермолиной?» — недовольно буркнул он. «Ермолина, по факту, вам уже не принадлежала, а Давыдов еще не принадлежит», — напомнил я. «Нет, откуп могу дать, но не артефакт. Не стоит Давыдов столько. «А сколько он, по-твоему, стоит?» По этому вопросу Денис меня просветил, поэтому я ответил сразу. За переход из клана в клан самое большее платили 25 миллионов. Но это за состоявшегося обученного мага, а не за его заготовку, из которой непонятно, получится ли еще что. Красная цена — пара миллионов, да и те только из уважения к вам. «Грабишь!» Укора в голосе Мальцева хватило бы на весь угнетаемый пролетариат. «Как и есть грабишь, подчистую! Мы из парня бы настоящий бриллиант сотворили!» «Верю, Игнат Мефодьевич. Отдавать нам, заведомо портить. Я так по линии скажу». Я привстал, делая вид, что собираюсь уходить, но Мальцева уже зацепило. Он вовсю прикидывал, как обменяет ненужное и ему не принадлежащее на что-то полезное. «Да погодь ты!» — с досадой бросил он. «Уйдешь сейчас, но затаишь обиду на старика, так ведь?» «Что вы, Игнат Мефодьевич, никогда!» — воодушевленно ответил я. «Чтобы я на вас обиделся из-за такой безделицы. Но не сошлись в цене, всякое бывает». «Отдам я тебе Давыдова», — неохотно ответил Мальцев. «Да только меня мои же не поймут, если просто так отдам. Скажут, старею, хватку теряю, уважать перестанут. Этого я допустить не могу. Итог обмена должен быть таким, чтобы я мог ткнуть любому в морду его выгодность, понял?» «Разумеется, Игнат Мефодьевич. Но бесплатно артефакт делать не буду. Я уже сказал, Давыдов столько не стоит». «Вот ведь какой упертый». Он постучал ладонями по подлокотникам. «Сколько ты за Дианкин артефакт с меня запросил? 150? Делаешь за 100, я отдаю тебе Давыдова». «Побойтесь Бога, Игнат Мефодьевич», — возмутился я. «По факту, вы с меня за Давыдова 50 миллионов хотите содрать». «По факту, я скидку хочу получить». Не согласился он. 33%. Видать, крепко зацепил Диану артефакт, если Мальцев не отказывается от покупки. И не так уж она боится деда, если тот выполняет ее прихоти. «Я могу сделать для нее кольцо всего за 35 миллионов», — предложил я. «Очень хорошее кольцо с прекрасными защитными свойствами. Не хуже вашего. Но только если Давыдов ко мне перейдет. Так-то ему могут не понравиться условия, на которых я его собираюсь брать». «Это какие?» «Целитель мне нужен. Не стал я скрывать. Нормальный». Мальцев скривился, словно услышал что-то неприличное. «Испортишь ты парня, как есть испортишь!» — недовольно сказал он. «Он дураком будет, если согласится. И клан твой похуже, и выбора ему не даешь». «Зато Полина будет обижаться на него, а не на меня», — пояснил я. «И чем больше вы запрашиваете за него, тем меньше у меня желания его уговаривать». Мальцев недовольно засопел и опять застучал по подлокотникам. Он делал выбор — согласиться на мои условия или настаивать на парном артефакте, который так хотела Диана, но цена которого моего собеседника категорически не устраивала. Выбор он сделал в пользу синицы. «Ох, грабишь ты меня, Ярослав!» — прокряхтел он. «Ох, грабишь! Последнее, можно сказать, отнимаешь. Ладно, будь по-твоему. Если Давыдов к тебе переходит, делаешь Дианке кольцо. Серьги ей слишком жирно будет, не доросла». «Как вы все умеете к своей выгоде повернуть, Игнат Мефодьевич?» «Сделанной досадой», — сказал я. Но поговорить с Мальцевым-старшим было мало. Надо было еще заручиться согласием Тимофея. Откладывать я не стал. Парень нашелся в нашей машине, куда его уже привычно затащила Полина. И я спросил сразу, как сел. «Тимофей, у тебя как сегодня со временем?» Серый, который был у нас сегодня за водителя, понимающе хмыкнул. Мы с ним обговорили этот вопрос раньше, и он признал мои доводы убедительными. А сейчас решил, что переговоры с Мальцевым прошли успешно. Правда, насколько успешно, я бы не рискнул ему сейчас сказать. Финансовые дела клана он принимал слишком близко к сердцу. Поэтому сразу начнет переживать из-за неполученных 15 миллионов, причем полученные 35 его будут волновать куда меньше. «Да вроде ничего срочного», — настороженно ответил он. «А что?» «Хочу познакомить тебя с нашей целительницей», — пояснил я. «Зачем?» — опешил он. «Потом все расскажу и объясню». Полина чуть ли не начала подпрыгивать. Настолько ей стало интересно, что я задумал, но я на все ее вопросы отвечал молчанием. «Получится, сама узнает. Не получится, так и расстраиваться не придется». Хотя я не слишком был уверен, что она расстроится, если Тимофей к нам не попадет. Это пока они каждый день встречаются, он ей так дорог и близок, но стоит ему уйти с ее курса, так через неделю забудет. Полина была личностью увлекающейся, что сильно осложняло жизнь почему-то не ей, а мне. Вот и сейчас пришлось потратить время на уговоры и отправить ее в освояси. С нами в квартиру она не поднялась, обиделась, фыркнула и ушла, гордо виляя задницей. С Аней я предварительно обговорил, поэтому она была дома, но не одна, а с Крепящим. Это меня неприятно царапнуло, но я виду не подал, пожал ему руку и спросил. «Как там Ольга?» «Сеструха-то!» «А что ей сделается?» — ответил он. «Мальцев к ней ежедневно таскается и хрень всякую для баб таскает, но она его посылает. Если бы я у тебя не работал, на нее бы уж давно наехали, а так до сих пор пытаются уговорить по-хорошему». Я кивнул, показывая, что понял, и вернулся к тому делу, ради которого приехал. «Аня, можешь рассказать Тимофею, чем ты, как целитель, отличаешься от обычного целителя?» «Тим, я сразу предупреждаю, она только в начале пути, но сделать вывод ты уже можешь сейчас». Следующие полчаса мы с Крепящим пили чай на кухне, а Аня в зале описывала Тимофею свою деятельность. Болтать об этом она любила, еле уложилась в отведенные полчаса. Когда они с Тимофеем зашли на кухню, я сказал: «Ну что, Тим, ты, наверное, понял, что я хочу тебя пригласить к нам, но только с такими ограничениями, на должность целителя. Что скажешь?» «Ярослав, пойми меня правильно, вы мне очень нравитесь, но я не могу даже думать в вашем направлении. У меня договор с Мальцевыми. Был бы я один, другое дело, но у меня родители и два брата». Его ответ доказывал наблюдательность парня. Он, фактически почти не общаясь с представителями клана, уже понял, чем чревато дать задний ход. И беспокоился в первую очередь за близких. «Во-первых, у вас не договор, а устная договоренность, которая в случае Мальцевых ничего не значит. Во-вторых, я сегодня переговорил с Игнатом Мефодьевичем. Клан Мальцевых не будет иметь претензий ни к нам, ни к тебе, ни к твоей семье, если ты решишь к нам вступить». «Дорого?» — внезапно спросил он. «Что дорого?» «Дорого тебе это обошлось?» «Недешево», — согласился я. «Но если ты не согласишься, то и Мальцевы выгоду не получат». «Решение за тобой. Тебе рассказали, конечно, не все, но что не рассказали, узнаешь, когда станешь частью нашего клана. Если станешь». «Стану», — уверенно ответил он. «Спасибо. Если то, что рассказывает Аня, правда, то целитель — очень перспективная профессия». «Перспективная. Но тебе сейчас придется пахать и пахать». Сразу расставил я точки над «и». «Будешь заниматься у нас в основной группе, да еще и с Аней. Свободного времени пару месяцев не будет. И свернуть с пути целителя уже не получится, если вдруг передумаешь. Там перестраиваются каналы, и маг становится непригоден к другой деятельности». «Пахать и пахать!» Покладисто согласился Тимофей. «Целительство меня не пугает. У меня отец хирург. Я бы, может, тоже в медицину подался, если бы не появление магии. Ярослав, я не подведу. Спасибо, что избавил от Мальцевых». «Блин, я бы тоже согласился пахать и пахать, если бы из меня сделали мага», — неожиданно сказал Хрипящий. «Ярослав, может, попробуем с глазом? Он говорил, что вы в ком-то пытались магию пробудить, так почему не во мне?» «Понимаешь, Диман», — проникновенно сказал я, — «магию можно пробудить не в любом. Конкретно в тебе никак, извини». Он вздохнул и отвернулся к окну. А я еще раз оглядел его на всякий случай. Но нет. Если каналы еще в зачаточном состоянии наблюдались, то источника не было вовсе. Невозможно развить то, чего нету. Для начала это следует заиметь.